Вы повредили оцинкованное ведро. Какой металл будет разрушаться в первую очередь, если оно сделано из железа? Так как цинк более активный металл, чем железо, то он и будет разрушаться в первую очередь.